«Спасибо», — с искренней благодарностью обратился я к парню, на что он, только улыбнувшись, кивнул. После этого я открыл дверь, сел на водительское кресло и проверил наличие ключа в зажигании. «Я лягу сзади», — сказал Алексей, забираясь в боковую кабину. «Тогда я присоединюсь к тебе», — поддержал Михаил, забираясь на соседнее кресло ник-ним. «Она биас-класс. Заблокирован уровень. 2. До следующего уровня 0.4 20 очков опыта. Основные характеристики: сила 7, ловкость 7, плюс 1 интеллект 7, восстановление 6, защита 0.5, свободные очки характеристик 1, свободные очки умений 1. Увидев некоторое несоответствие, я проверил логи и понял, что теперь получаю на 0.1 меньше очков опыта. Хотя эта цифра кажется незначительной, но при убийстве 10 зомби я уже получаю на 1 меньше опыта, чем мог бы. Свободные очки пока решил не распределять. Заведя машину, я сразу же тронулся в сторону выезда. Благо, на шум не сбежались уличные зомби. Но проезжая мимо окон, я заметил некоторых из них. Они явно старались выбраться из ловушки и добраться до громко шумящей машины. У некоторых это даже стало получаться, после чего они разбивались об землю. Не обращая внимания на падающих зомби, я отправился в сторону шлагбаума, который пришлось выбить на скорости. Наконец моя цель стала немного ближе. Глава 6. Для того, чтобы добраться до моего дома, нам предстояло проехать около 12 километров. На разных участках дороги получалось двигаться со скоростью от 10 до 80 км/ч. Иногда приходилось заезжать на газон или полосу встречного движения. За время нашей поездки Михаил решил попробовать создать еще несколько тотемов, используя разные материалы. Из крупного камня, который он нашел, садясь в машину, получился тотем с продолжительностью существования в 20 секунд, а вот вторая половина моего топора дала максимальные 30 секунд. Учитывая ночное время, особых проблем при движении не было. По пути встречались единичные машины, местами были ДТП, но самое страшное — это брошенные на дороге или у обочины машины со следами крови. Периодически нас пытались преследовать зомби-одиночки, которые сбегались на шум. Хоть это и возможность набрать лишнего опыта, мы решили не рисковать, сражаясь на открытом пространстве, тем более, учитывая, что зомби не успевали за нашим транспортом. Первая крупная проблема у нас возникла, когда мы начали подъезжать к мосту. В связи с тем, что одна половина моста ремонтировалась, оставшаяся часть проезда получилась достаточно узкой. Этот проезд был полностью перекрыт несколькими столкнувшимися машинами. Остановившись максимально близко к мосту, мы разбудили Лешу, так как нашу машину все еще преследовала пара зомби. Когда мертвяки приблизились почти вплотную к задней двери, Леша распахнул ее и начал выжигать все огнем из своей перчатки. Разобравшись с этой проблемой, было решено осторожно продвигаться по мосту, проверяя каждую машину. Но перед тем, как уйти, мы собрали все медикаменты в мое кольцо. После изучения столкнувшихся машин были отмечены некоторые странности. Во-первых, непонятно, почему одна из машин вылетела на встречную полосу. Во-вторых, рядом не было ни живых людей, ни трупов, ни даже зомби. При этом, на асфальте и на некоторых частях машины были заметны следы крови. Можно предположить, что водителю встречной машины стало плохо или он обратился, в связи с чем контроль над машиной был утерян. В дальнейшем этот зомби имел возможность обратить остальных пострадавших, и они уже вместе могли куда-то отправились. Когда мы добрались до следующей машины, обнаружили 3 трупа зомби и окровавленную дубинку неподалеку, которая была похожа на полицейскую. Судя по пробитым черепам, 2 зомби явно были убиты этой дубинкой. Третий труп находился перед машиной и пострадал от столкновения с ней. Видимо, это и послужило причиной остановки. Только непонятно, куда делся их убийца, почему он оставил свое оружие и машину. Даже талон на еду был оставлен лежать на земле. «Что думаете?» – спросил Михаил. «Может, он нашел оружие в ящичке и оставил дубинку, чтобы не мешалось?» – предположил Алексей. «Почему тогда оставил талон?» – с некоторым сомнением спросил я. «Может, и не заметил. Когда не знаешь, что искать, такой небольшой предмет можно и пропустить. Кроме того, есть шанс, что он стал зомби, поэтому дубинка и осталась», — сделал заключение Леша. «Сейчас мы этого все равно не выясним. Думаю, не нужно здесь задерживаться», — сказав это, Михаил двинулся дальше. Переглянувшись с Алексеем, мы молча последовали за мужчиной. Следующая сцена удивила нас всех. На земле уже лежало 7 трупов. По их расположению складывалось впечатление, что они дрались между собой. Все, кроме одного трупа, были в спецодежде дорожных рабочих. Последние трупы располагались ближе всего к жилому вагончику, хотя его дверь была закрыта. Подойдя к двери, Алексей приготовился испепелить любого, кто может оттуда выйти, и резко дернул ручку на себя. Внутри маленького вагончика, в самом его конце, сидел мужчина в одежде дорожника. «Ты там живой?» – спросил Алексей, освещая помещение небольшим огнем, словно зажигалкой. «Люди, слава богу, хотя бы вы меня добьет. Не хочу, чтобы кто-то пострадал по моей вине», – сказал мужчина лет 40 дрожащим голосом. «Скорее, если верить этой штуке, у меня осталось 2 минуты, и я стану таким же, как остальная команда. Леша, бегом, нужно обыскивать трупы. Если повезет, найдем зелье», — сказал я нашему горячему парню. «Михаил, попробуйте пока применить свой тотем». «Ребята, идите скорее сюда», — позвал нас Михаил, когда я уже нашел одно зелье. «Что случилось? Он уже обратился?» — спросил я, пытаясь понять, прошли ли уже 2 минуты. «Нет, ты не понял. С тотемом все получилось», — радостным голосом начал рассказывать Михаил. «Оказалось, что применение тотема из камня ничего не дало, но система сообщила, что при разрушении идеально тотема можно излечить различные виды негативных статусов, в том числе и заражение. Как мы поняли, идеальные тотемы – это те, которые получили максимальные 30 секунд действия. На данный момент такие получилось создать только из системных предметов. Но даже так, считая найденное зелье, мы получили еще один спасательный предмет». Мужчина же сам подтвердил, что счетчик заражения пропал из его статуса. «Спасибо, что спасли меня. Тяжело поверить, что это не сон», — сказал мужчина, протягивая руку. «Меня, кстати, зовут Артур. Я Пи», — рассказал. Леша пожимает руку, на что мы удивленно посмотрели. «Ну что?» — удивился парень. «Я сменил ник. Теперь называйте меня так». «Ну ладно», — пожав плечами, сказал я. «Тогда, я Анубиас». «Док», — поддержал нашу затею Михаил. «Мужики, вы о чем?» — просил Артур, смотря на нас с непониманием в глазах. Следующие несколько минут мы объясняли Артуру всю суть происходящего. В итоге он взял редкий класс инженера, а из способностей у него появилось окно крафта с пассивным навыком, увеличивающим шанс на успешное создание механизмов, равное 5%. Дальше уже была его очередь рассказать, что произошло на мосту. Сегодня была ночная смена их бригады. Где-то во 2 часу ночи они увидели парня, который, хромая, направлялся в их сторону. Издалека и в темноте они не сразу поняли, что вся его одежда была в следах от крови. Уже в тот момент, когда он подошел к ним вплотную, стали заметны укусы на руках и следы порезов на теле, просвечивающие через порванную одежду. Как только пара человек подхватила его, он сразу же потерял сознание, не успев и слова сказать. Один из ребят, обратив внимание на его внешний вид, даже подумал, что на него напали какие-то звери, может, бездомные собаки. Пока ребята несли его к вагончику, парень начал биться в судорогах, хрипеть, а через минуту внезапно укусил одного из несущих в шею. Его напарник попытался оттащить обезумевшего от приятеля, за что получил сильный удар раскрытой ладонью по лицу. Эти действия в итоге отвлекли безумца от его жертвы, которая в это время упала на землю, прикрывая шею. Только в этот момент все поняли, что парень стал выглядеть совсем иначе, приобретя все стандартные черты зомби. Пока зомби выбирал следующую жертву, бригадир ударил его черенком совковой лопаты по голове. Удар был неожиданным и настолько сильным, что зомби прошагал несколько метров и упал, но все равно пытался встать. Трое работников в этот момент подбежали к лежачему, фиксируя руки и ноги, пока бригадир искал, чем его можно связать. Артур подбежал к укушенному, у которого в этот момент уже вся рука была в крови. Заставив парня посильнее прижать рану рукой, сам он помчался в вагончик искать аптечку для оказания первой помощи. Из-за того, что в вагончике было темно, еще и аптечку из-за ненадобности закинули в самый дальний угол, Артур потратил на это достаточно много времени. К тому моменту, когда он вышел на улицу, картина происходящего сильно поменялась. Бригадир отбивался окровавленной лопатой от укушенного. На земле лежал труп безумца с разбитой головой. Недалеко от него лежал еще один раненый, держась за обрубок руки. 2 оставшихся парня, держа в руках булыжник и еще одну лопату, соответственно окружали 2-го обращенного. Вначале Артуру казалось, что у живых больше шансов. Поэтому, вернувшись в вагончик, он взял самый большой нож и побежал к группе, которая стояла ближе к нему. Раненый стоял спиной, что позволило Артуру вогнать нож ему в шею. Вот только удар не оказался критичным и зомби резко обернулся. Благо в этот момент среагировал парень с лопатой. Ударом об голову он опрокинул зомби, а несколько ударов булыжника окончательно успокоили оживший труп. Оказалось, что этот бой дался парням нелегко. Тот, что дрался, используя булыжник, был весь в царапинах. «Давайте вначале поможем бригадиру», — сказал он обреченным голосом. «Несколько минут у меня еще есть». Но ответить ему ничего уже не успели, потому что их отвлек крик начальника. Оказалось, что за это время убаюкивающий свою руку тоже обратился и напал на отвлеченного мужчину со спины. Крик так же быстро прервался, как и появился, когда второй зомби проткнул его голову насквозь. Теперь они втроем остались против двоих с часовой бомбой в команде. Ничего не сказав, раненый резко побежал в сторону мертвяков. Обняв одного из них за пояс, повалил на землю. Зомби сразу начал кусать и терзать его своими когтями. Пока он выиграл время, Артур кинул камнем в свободного зомби и с товарищем приготовились его встречать. По итогу, они смогли разобраться с оставшимися зомби, а тот рабочий, который пожертвовал собой, умер от кровопотери. На всякий случай, они добили его труп, чтобы он не обратился. После этого, последний член его команды, подошел к трупу с ножом, вытащив его из тела, сказал: «Похоже, меня еще в первом бою зацепило. Тут какие-то цифры перед глазами, и если им верить, осталось мне не больше 20 секунд. Я не хочу становиться таким же. Если вдруг превращусь в похожую же тварь, добей, пожалуйста». После этих слов он со всей силы вогнал себе нож прямо в сердце, после чего вытащил лезвие, посмотрел на Артура и упал. Не говоря ни слова, Артур подошел к телу и сделал все, чтобы его смерть была окончательной. Он вернулся в вагончик, сел на полу и положил перед собой нож. Это сражение не прошло и для него бесследным, только он никак не мог сделать решительный шаг. В таком состоянии наша команда его и обнаружила. После того, как мы все обсудили, Артур тоже решил присоединиться к нам. Собрав все трупы в одном месте, мы облили их топливом из асфальтоукладчика и Пир разжег огромный костер. В награду досталось несколько обычных ящичков Пандоры и одно синее яблочко. Дальнейшее наше продвижение по мосту прошло без эксцессов. После моста нам осталось около 1 км пешего пути. Чтобы не оставаться на открытой территории, мы решили продвигаться между дворами. Уже начинало светлеть и, приглядевшись к окнам, в некоторых мы отметили зомби, которые пытались выбраться наружу. Проходя мимо одного из магазинов, который был построен на первом этаже многоквартирного дома, обратили внимание на выбитое окно. Немного поспорив о незаконном проникновении, мы все-таки зашли в него, предварительно разбив до конца окно. Внутри людей не было, хотя, судя по кровавым следам на стекле, отсюда кто-то вылез. Потратив около получаса, мы собрали всевозможные продукты в мое кольцо. В первую очередь мы набрали все, что может долго сохраниться, различные консервы и воду. Потом, сообразив, что в кольце время не идет, начали набирать и остальных продуктов. Остановились только в тот момент, когда кольцо перестало вмещать в себя что-либо. Видя вопросительный взгляд в глазах моих спутников, пришлось объяснить им истинные его возможности и размеры. «Вау, а легендарные предметы и вправду крутые», — сказал с завистью Пира. «Да ладно, ты и сам получил эпический предмет», ткнув его в бок, сказал док: «Не тебе жаловаться». Эти слова немного разрядили обстановку. Мы не стали задерживаться в магазине больше нужного. Каждый прихватил с собой чего-нибудь перекусить и стал подкрепляться прямо по дороге. Пока мы продолжали свой путь, система решила в очередной раз удивить сообщением, которое появилось прямо перед глазами: временное подземелье, канализация. Рекомендуемая команда 3-5 человек. Примерное время прохождения 45 минут. Соотношение времени с текущим миром 1:1. До исчезновения подземелья 3 часа 33 минуты. Желаете начать одиночное прохождение? Да нет. Глава 7. Ты чего резко останавливаешься? Столкнувшись со мной, спросил Михаил. Тут система предлагает пройти подземелье, ответил я на его вопрос, недоумевающе смотря под ноги, где находился канализационный люк. Он имел некоторый расплывчатый вид, с размытыми границами, как будто смотришь на асфальт в жаркий день. Если не приглядываться издалека, это сложно заметить. «Серьезно?» – удивился Леша. «Что за подземелье?» – спросил Михаил, но по глазам было видно, что и Артур не понимает сути нашего разговора. «Это еще одна игровая механика», – ответил я на их вопрос, после чего отошел от люка и потратил несколько минут на объяснение сути подземелий. Как только я убрал ногу с люка, предложение о прохождении подземелья пропало. «Значит, мы должны пройти своего рода испытание, в результате которого сможем получить предметы в качестве награды?» Призадумавшись, спросил Артур. «В целом, так и есть. Я думаю, мы сможем его пройти, так как соответствуем условиям», ответил я. «Единственное, у Артура сейчас нет оружия, а класс у него не боевой. Ты забыл упомянуть еще один момент», вмешался Леша. «Система предложила тебе пройти подземелье в одиночку. Нам нужно как-то объединиться в команду, а вот это уже серьезная проблема. В ходе обсуждения все были согласны на то, что нам стоит попробовать пройти это испытание. Такое решение было принято из-за того, что в подземелье временное и с большой долей вероятности может оказаться одноразовым. Если мы его сейчас оставим, то в будущем может пожалеть, если кто-нибудь пройдет его или оно исчезнет само. Кроме того, раз появилось такое испытание, то, возможно, это будет одной из основных фишек данной системы. На данный момент, в более-менее спокойной обстановке, мы имеем возможность оценить его. Осталось решить, как нам объединиться в команду. Подумав некоторое время, я решил попробовать голосовую команду. Создать команду внимания команда Анаобиас была сформирована количество участников. Один капитан, Анаобиас. На удивление, это сработало, сказал я остальным. Попробуй отправить приглашение, предложил Леша. Я испробовал различные голосовые команды, перебирая все имена, но ни одно из них не сработало. Наугад изменив имя Алексея на Пира, все получилось. Эй, сработало, сказал парень. Я согласен. Да, действительно работает, подтвердил я, увидев увеличение участников команды до цифры 2. У Леши также появился интерфейс команды, дублирующий наши ники с зеленым цветом шрифта. Возможно, благодаря цвету можно будет оценивать состояние людей, входящих в команду. Доку предложение было выслано мысленной командой. Его я тоже предупредил, чтобы он подтверждал, используя только свои мысли и не проговаривал этого вслух. Мысленно подумав о том, что печатаю текст, представил отправку сообщения в чат группы. Этот метод полностью сработал, что открывало перед нами возможность создавать команды в определенных ситуациях, когда нельзя говорить вслух. Кроме того, появилась возможность бесшумно координировать свои действия. Последним остался наш инженер Артур, который еще не выбрал себе ник. В итоге он взял себе псевдоним «Работяга». К нашему удивлению, ответ был довольно простым. «Я всю жизнь занимался тяжелым физическим трудом, за что молодые в шутку и называли меня работягой». Прежде чем добавить работягу в команду, мы решили провести эксперимент. Он спрятался за углом дома, после чего я стал пробовать и вслух, и про себя отправлять ему приглашение, что не дало абсолютно никакого эффекта. Дальнейшее изучение функций команды, по крайней мере для меня, заключается в определении дистанции, на которую могут расходиться ее участники, и как далеко распространяются возможности чата. Перед входом в подземелье были вскрыты оставшиеся ящики. Артур получил кольцо силы плюс +1, которое ему и оставили. Михаил выбил еще одну пару обычных перчаток черного цвета с металлическими накладками на костяшках пальцев. Латные перчатки были отданы Артуру, чтобы он хоть как-то мог защититься. Синее яблочко интеллекта было отдано Леше, после моего объяснения, как сработало прошлое зеленое яблочко. Все были согласны с тем, что нам на данный момент нужно больше урона. Все-таки тотемы Михаила и так пока справляются со своей функцией. Закончив с подготовкой, я снова встал на люк и получил измененное сообщение «Временное подземелье, канализация. Рекомендуемая команда 3-5 человек. Примерное время прохождения 45 минут. Соотношение времени с текущим миром 1:1. До исчезновения подземелья 3 часа 18 минут и желаете начать командное прохождение? Да нет. Мысленно согласившись с предложением, сообщение изменилось на ожидаем остальных членов команды. Тоже важный момент, что насильно в подземелье затянуть человека нельзя. Интересно, что будет, если кто-то откажется? Его выкинет из команды или система не пропустит в подземелье всех? Как только все приняли приглашение, меня резко ослепило, после чего я почувствовал прохладу. Когда глаза смогли привыкнуть, я увидел, что мы находимся в сыром, темном помещении, выложенном из кирпичей. Такое ощущение, что это подземная канализация какого-то старого замка. Достав телефон, Артур стал подсвечивать с помощью фонарика проход. За нами была обрушенная часть этого канала и, возможно, этим был перекрыт ток воды, так как на полу были видны следы ранее протекавших стоков. Благо, хотя бы можно было стоять в полный рост и умещаться вдвоем в проходе, что позволит, при необходимости, спокойно защищаться. Самое важное, что пока не было известных способов покинуть подземелье, кроме его прохождения. Было решено, что я с копьем двигаюсь впереди, Пирс с Доком стоят чуть сзади по бокам, а работяга идет последним, немного освещая нам путь. Продвигаясь медленно вперед, я удерживал перед собой копье. В какой-то момент меня смутила тень на потолке. Остановившись, я поднял руку с раскрытой ладонью, подавая сигнал остальным. Только в этот момент я понял, что мы никакие команды не обсудили. Благо, это был настолько распространенный жест, что все поняли. «Артур, пройдите немного ближе, нужно подсветить получше», — скинул я мысль в чат. Через несколько секунд я услышал, что кто-то приблизился со спины, освещая потолок. После этого мы увидели, что наверху большая черная жижа, которая немного подрагивает, как желе. Учитывая, что мы находимся в подземелье, любое живое существо рассматривается враждебным, пока оно нам словами не скажет о своей дружелюбности. Кроме того, эта жижа стала медленно двигаться в сторону источника света. Не давая ей возможности приблизиться, я ткнул ее своим копьем. После того, как жижа получила урон, она сразу шлепнулась вниз, а копье начало дымиться. Самое ужасное для меня – снижение прочности на 2 единицы и появление следов химического ожога на древке копья и его наконечнике. Не подходите к нему слишком близко. Эта штука состоит из чего-то токсичного, предупредил остальных. Лёша, попробуй ты. После недовольного выражения лица парня я добавил: прости, Пира. Хорошо, сказал Пира, выходя вперед. Хоть это и выглядит как ребячество, но надо привыкать и в своих мыслях так его называть, раз это имеет для него такое значение. Рано или поздно привычка выработается. Как только пламя вырвалось из его перчатки, слизь сразу вспыхнула с мерзким писком. Мы отошли подальше, потому что запах был ужасно. А не зная его состава, нам не хотелось чем-то дополнительно надышаться. В логах команды появилось убийство существа канализационная слизь, после чего мы вернулись к месту ее смерти. Все, что осталось, это следы гари на полу и небольшой кристаллик, примерно 1 см в длину кристалл энергии, 1 единица энергии. Это все, что было в ее описании. Кристалл отдали Пира, так как он его добыл, хоть у него и не было инвентаря. Он просто закинул его в карман и было заметно, что это ему польстило. Пира, веди теперь ты. Твои возможности, в данной ситуации, самые подходящие, сказал я парню, похлопав его по плечу. Немного приободрившись, он вышел вперед, а мы смотрели по сторонам. Периодически туннель сворачивал, а на развилках оставался только один вариант. Где-то была решетка или такие же, как в начале обвалы. Меня не покидало чувство, что это легкое подземелье, которое попалось из-за недавнего появления системы, а в будущем придется бродить по настоящим лабиринтам. По мере нашего продвижения слизь стали встречаться все чаще. Все они были предоставлены Пира. Парень старался контролировать огонь и выдавать его небольшими вспышками, чтобы не тратить свои силы. Минимального пламени хватало, чтобы слизи вспыхивали до состояния больших костров. Благодаря тому, что Пира использовал ограниченное количество сил, убийство даже 7 монстров не сказалось на нем. Поджигая слизь, мы продвигались дальше, оставляя их догорать, чтобы не дышать испарениями. После этого возвращались собрать кристаллы, которые доставались Пира. Среди этих кристаллов попадались те, у которых объем был 2 единицы. После убийства 7 слизей в сумме выпало даже 2 ящичка Пандоры, хотя и мусорного класса. Но даже так, Артуру достались ржавые вилы, благодаря которым ему не придется драться в рукопашную. Вторым предметом оказались домашние тапочки, которые мы просто убрали в инвентарь. Какими бы они ни были, это все еще системный предмет. На крайний случай из них может получиться тотем. Около 100 метров мы шли в тишине, и ни одной слизи больше не попадалось. Из следующего поворота, до которого мы дошли, пробивался небольшой подрагивающий свет. Аккуратно подойдя к краю прохода, я заглянул туда. За поворотом был еще один туннель, который шел немного под наклоном. Его расстояние составляло еще примерно 200 метров, и выход уже заканчивался довольно ярким светом. Влажные стены и поток, в совокупности с лужами на полу, создали условия, при которых свет смог добраться до нас. Аккуратно спустившись вниз, мы дошли до выхода, предварительно отключив фонарик. Туннель переходит на небольшое каменное возвышение, от которого в стороны уходили каменные скаты для сточных вод. Оглядевшись, мы увидели широкое пространство, в которое выходят такие же туннели. По некоторым все еще стекали небольшие ручейки. В центре этого помещения находились небольшие шалаши, собранные из каких-то веток, мусора и старых грязных тряпок. Вокруг них ходили черные крысы, передвигающиеся на двух лапах. Их рост не превышал 1 метр в высоту, и то это были две самые крупные крысы, которые находились ближе всего к большому шалашу. Основное население состояло из тушек ростом 70-80 см. Иногда эти крысы останавливались и опирались на две другие конечности, мотая мордами и принюхиваясь, как будто в поисках чего-то. Свет исходил от нескольких горящих костров. Было непонятно, развели эти костры сами крысы или кто-то еще, но огня они явно не боялись. Не спускаясь, мы стали думать, как нам проходить это подземелье. В темноте, щурясь, мы смогли насчитать 9 крыс. Возможно, какая-то часть еще оставалась внутри хижин. Подъем, на котором мы находились, был примерно в 3 метра высотой. Нам лучше будет привлечь внимание крыс и отбиваться от них на высоте. Мы даже не сомневались, что крысы смогут легко подняться по вертикальной стене, но хоть немного это должно их замедлить. Пира снова будет нашим основным дамагером, пытаясь подпалить их шкуры. Моя задача – это пытаться копьем сбивать приближающихся монстров, чтобы нас не задавили числом. Остальные будут прикрывать наши фланги, так как крысы могут пойти по пути наименьшего сопротивления и обойти нас по стокам. Как только все подтвердили свою готовность, я максимально громко свистнут. Дамагер или ДД, дамаги диалер, персонаж, который наносит основной урон по врагу. Глава 8. Свист разнесся сразу по всему большому залу, а эхо только усилило его эффект. Крысы сразу отреагировали на это. Каждая особь остановилась от того, что делала в тот момент, и начала искать источник шума. Первая крыса, которая нас обнаружила, потратила на это всего несколько секунд. Издав какие-то звуки, первая крыса дала сигнал остальным. Судя по всему, какие-то зачатки разума у них имеются. После этого, вся толпа грызунов рванула в нашу сторону. Кроме того, из шатров выбежало еще несколько особей. Вся эта стая помчалась в нашу сторону. На месте остались стоять только две большие крысы, около крупного шатра. По мере их приближения мы поняли, что крысы намного быстрее зомби. Оказавшись около стены, они даже не стали замедляться, а с такой же скоростью начали взбираться на нее, словно для них это одна и та же плоскость. По несколько крыс отделилась от основной массы и направилась к боковым стокам. Как только первая краса подобралась достаточно близко, Пира выпустил волну огня прямо в ее морду. Похоже, что предыдущие тренировки не прошли для парня даром. Его пламя было сконцентрировано на морде, чтобы уменьшить рассеивание в стороны. Мерзко завизжав, крыса сорвалась, прихватив за собой еще пару особей. Упав, она начала неистово тереть лапками свою морду. Остальные сорвавшиеся крысы возобновили свой подъем, будто ничего и не было. С нами же остался запах паленой шерсти. К всеобщему удивлению, шерсть крысы не вспыхнула. Еще одна особь почти добралась до нас, находясь чуть правее от парня. Новая волна огня полетела уже в этого грызуна, и судя по количеству пламени, в эту атаку было вложено больше энергии. Как только огонь коснулся шерсти, мы услышали шипящие звуки. Приглядевшись, стало понятно, что крысы измазаны влажной грязью. Теперь стало понятно, почему они, не боясь, ходили вокруг костров. Пир не останавливал поток пламени до тех пор, пока шерсть грызуна не загорелась. После этого, пламя без особых проблем смогло распространиться и на все тело. Очередная туша полетела вниз, но, к сожалению, на этот раз не зацепив кого-либо еще. Глянув на парня, я про себя отметил, что этот маневр явно стоил ему больших усилий. Но что-то сделать с этим в данный момент я не мог. Уже с моей стороны забиралась новая тварь. Максимально сконцентрировавшись и прицелившись в ее глаз, я нанес удар копьем. Не ожидая такой атаки, грызун сразу замер, несколько раз дернулся и через секунду полетел камнем вниз. В это время Пира смог превратить еще одну крысу в горящий шар. Они наседают, сказал док, отбиваясь своей дубиной. Хоть его атаки и отбрасывали грызунов примерно на метр, вызывая у них дезориентацию, долго эффект не держался. У нашего инженера также были проблемы. Даже несмотря на то, что ему удалось задеть вилами одну из крыс, особого урона ей это не нанесло. С двух сторон находилось по три крысы, на нас также лезло еще пять. Посмотрев на Пира, я понял, что он уже почти выдохся. Парень стоял бледный, с чуть подрагивающей рукой. «Отходите назад», — сказал я, протыкая брюхо внезапно выпрыгнувшего грызуна. Не став спорить, парень первым направился в туннель. Видимо, он тоже понял, что нам не хватит сил встретить сразу всю стаю в лоб. К моему удивлению, наконечник копья вошел лишь наполовину. Оказалось, что шкура крыс еще и невероятно толстая. Чуть скорректировав направление, я сбросил ее на двух ближайших дружков. Отбив очередную крысу, док также побежал в сторону туннеля. Я же, в свою очередь, благодаря выигранным секундам, помог отогнать крыс на небольшое расстояние от работяги, и мы вместе рванули к туннелю. Забегая в туннель, мы поняли, что в крысы уже почти догнали нас. Как только мы начали подниматься по склону, увидели, что чуть выше стоял Пир и ждал. Как только мы поравнялись с ним, он выпустил пламя широкой волной, перекрывая проход, словно огненной стеной. Те крысы, которые почти догнали нас, явно обожгли свои морды, так как по нашим ушам ударила мощная волна визга. Док пошел наверх. «Доставайте все подсолнечное масло, какое есть, и лейте на пол. Долго я их не продержу», — чуть ли не прокричал нам в уши Пира. После этих слов я сразу рвану вверх, а работяга решил остаться с парнем, думая, что тот совсем останется без сил и не сможет самостоятельно добраться до нас. Как только я оказался наверху, дал копье доку, объяснив ему ситуацию, и предупредил, что масло начну лить по левой стороне. Док, не говоря ни слова, взял копье, оставил свою дубинку на полу и побежал вниз, на подмогу. Я же в этот момент начал призывать бутылки с маслом из кольца, разрезать их ножом посередине и кидать вниз, по левой стороне, как и планировал. Сам, при этом, отметив, что огненная стена стала чуть ближе. Видимо, они постепенно отходили назад, чтобы потом им осталось бежать хоть и на шаг, но меньше. Через 2-3 секунды пламя резко погасло и послышался новый писк грызунов. Когда я скинул около 10 бутылок, я начал их разрезать и кидать только верхнюю половину, собирая нижние части на полу. Примерно через 40 секунд почти поднялся работяга, буквально таща на себя нашего героя. Док тоже не сильно отставал от них, махая копьем, просто не подпуская противников ближе. Его спасало то, что та часть грызунов, которая хотела обойти по левому краю, начала соскальзывать вниз. Хотя потом они и начали медленно карабкаться вверх, за счет своих когтей, нами было выиграно достаточное количество времени. Когда Пир оказался наверху, мы с работягой начали кидать в морды ближайших крыс отрезанные бутылки масла, что заставило их на секунду остановиться и вертеть мордами. Этого времени хватило, чтобы док поднялся к нам и вылил оставшееся масло вниз. Пира, все еще лежа на земле, вытянул вперед руку с перчаткой и, сконцентрировав остатки сил на небольшом сгустке пламени, начал разогревать масло. Крысы и не думали дожидаться нашего успеха и начали, цепляясь за скользкий пол когтями, постепенно продвигаться вверх. Подбирающихся близко крыс я старался тормозить, нанося удары копьем по их лапам. Когда появились первые языки пламени, Пир начал двигать рукой в сторону, создавая тем самым линию из огня, и в какой-то момент все это пламя вспыхнуло, быстро распространяясь вниз, в сторону грызунов. Казалось, что стая все поняла и хотела побежать вниз, но огонь полностью поглотил их. Отойдя от края, мы хотели помочь Пиру отползти, но он отказался. Оставшись лежать на полу, он, не моргая, смотрел, как, мучаясь в огне, горят крысы. Так как каждый перенес огромный стресс, мы ничего не стали говорить парню. Я оставил ему плитку шоколадки и бутылку газировки, а сам отошел в глубину туннеля. Меня уже начинало тошнить от запаха горящего масла вперемешку с ароматами паленой шерсти и плоти. Достав каждому еды и напитков, мы уселись на полу, облокотившись об стену. 15 минут боя дались нам крайне тяжело. Никто из нас не был к такому готов. Немного перекусив, док взял бутылку с водой и начал мыть свои руки. «Давайте помогу», достав 5-литровую бутылку воды, я начал лить ему на ладони. Только подойдя ближе, я понял, что у него все руки были в крови от большого количества порезов. «Активируйте тотем», сказал я, в шоке смотря на его руки. «Подожди, у нас всего один тотем и один эликсир», — ответил док. «Ты же видел тех громил у шатра, они явно стерегут что-то или кого-то, и что-то мне подсказывает, бой с ними будет куда сложнее». Не найдя слов, чтобы ему возразить, я достал аптечку скорой, вылил весь тюбик с антисептиком ему на руки, после чего плотно перемотал бинтами. «Как вы тут?» – спросил подошедший Пира. «Нормально», – последовал ответ дока. «С первой помощью закончил, уже сказал я, тебе помощь не нужна?» «Нет, я просто устал, в остальном проблем нет», – отмахнулся парень. «Перекус пошел на пользу?» – подходя, спросил работяга. «Да, но я бы еще чего съел», – ответил он, при этом смотря на меня. Кинув ему пачку соленых печенек и еще одну бутылку газировки, решил сходить и посмотреть, как там обстановка. «Еще несколько минут, и масло окончательно догорит», — сказал я, вернувшись. «Как думаете, нам лучше действовать дальше?» Идеального решения ни у кого не было. Как только все отдохнули, мы вернулись в туннель. Хотя пламя уже потухло, паленый запах никуда не делся. Продвигаясь мимо тушек, мы заметили, что местами тела обгорели настолько сильно, что остались только подпаленные кости. «Подождите», — донесся голос работяги чуть сзади, «я все обдумывал одну идею. Можете собрать все кости, которые получится, и немного сухожилий», — продолжил он, садясь на пол. Хоть мы и не понимали, чего он хочет добиться, задавать дополнительные вопросы никто не стал. Обыскав все трупы, мы побросали найденные кости и несколько уцелевших сухожилий в одну кучу перед сидящим на полу мужчиной. Он даже не шелохнулся, будто совсем этого не замечая. Смотря перед собой, работяга перемещал руками в воздухе. Все догадались, что он взаимодействует с системой, но что конкретно происходит, было непонятно. Вроде получилось неплохо, это было все, что мы услышали через 10 минут молчаливого махания руками перед собой. Когда он указал на костяную кучу, ее пятая часть стала полупрозрачной, а через 10 секунд рассыпалась в костяную крошку. ТЦ, неудача. Чуть поморщившись, сказал мужчина, после чего еще несколько минут что-то делал руками. «Может, расскажешь, чего ты хочешь добиться?» Не выдержав, спросил Пира. «Подожди», — отмахнулся от него работяга, «если получится, сам все увидишь». После этих слов он снова указал на кучу костей. Очередная часть костей в куче стала полупрозрачной, а после рассыпалась пылью. «Ну, давай же, немного психуя». Мужчина продолжил нервно вырисовывать очередные фигуры в воздухе, использовав еще часть костей. «Успех!» – вскрикнул работяга, вставая на ноги и протягивая что-то, лежащее на его ладонях. В одной руке у него был белый предмет, явно состоящий из костей крыс. Приглядевшись, стало понятно, что одна кость выступала в роли рукояти. К рукояти перпендикулярно крепилась вторая кость, длиной примерно в 10 сантиметров, полая внутри, словно трубка. С одного конца трубки были закреплены два сухожилия, которые, пересекаясь друг с другом, образовывали крест или скорее букву Х. На другой ладони располагалось несколько косточек по 15 см с заостренными концами. «Это оружие?» – спросил док. «Да, что-то типа рогатки, но точность и сила должны быть впечатляющими», – ответил работяга. «Когда-то видел такое по телевизору и решил воспроизвести. По-моему, получилось не совсем плохо. Твой класс?» – догадался я. «Да, похоже, он тоже тратит ментальную силу, о которой вы рассказывали», держась за голову, ответил работяга. Взяв у меня шоколадку, он рассказал о возможностях своего класса. Он позволяет создавать чертежи предметов, после чего нужно выбрать материалы, из которых будет что-то создаваться, и начать производство по чертежу. При грубых недочетах материалы разрушаются, а предмет не создается. 5% шанс позволяет исправить мелкие погрешности автоматически, после чего предмет уже создается без дефектов. Как только будет успешно создан предмет, чертеж сохраняется системой, и по нему, без проблем, можно будет создавать аналоги. Метательное оружие обычное. Создатель, работяга, прочность 5-5, хрупкий материал, костяной шип. Снаряд, обычный. Создатель, работяга, прочность 1-1, хрупкий материал. После этого, мы попробовали принести ему конечности крыс, содержащие кости, но на которых была плоть. В итоге система из них тоже создала снаряды, а лишняя плоть просто исчезла. С целыми тушами такое провернуть не удалось. В конечном счете, повозившись еще полчаса, мы смогли переработать почти все туши в снаряды. В сумме получили более 50 дротиков. Как выяснилось, около сердца крыс можно найти кристаллы, которые содержат от 5 до 7 единиц энергии. Одну тушу оставили для экспериментов. Как оказалось, с расстояния 20 шагов снаряд практически полностью входит в тело крысы. С 50 шагов погружается на 1-3, но уже страдает точность. Несколько снарядов, пролетев мимо, разбились об каменную стену. Съев шоколадку, работяга стал чуть бодрее, после чего получил обратно свое оружие. Вилы взял док, а биту пока положили в кольцо, так как ее атакующая сила плохо показала себя на крысах. С таким вооружением мы направились к выходу из туннеля. Глава 9. Пока мы двигались к выходу из туннеля, никто ничего не говорил. Каждый был погружен в свои мысли. Я же, разглядывая свои показатели, думал, стоит ли вкладывать свободное очко в характеристику силы. Прошлый бой показал, что моих возможностей уже не хватает для нанесения урона по рядовым крысам. А те крысы, которые стоят у шатра, явно превосходят своих сородичей. Размышляя над этой проблемой, я долго не мог понять, что меня смущает в статусе. Лишь после тщательного просмотра каждой строки я понял, что у моего навыка пропало время отката. В свое время я не обратил внимания, что на это повлияло. На данный момент у меня есть лишь два логических объяснения. Навык мог обновиться либо при получении нового уровня, либо при входе в подземелье. К сожалению, не думая о возможности такого исхода, я не отслеживал состояние своего навыка. В любом случае это значит, что у меня есть шанс что-то получить от крыс. Надеюсь, что очередные когти мне не предложат. С этими мыслями я и покинул туннель. Своими мыслями о возможной необходимости распределения свободных характеристик я поделился с остальными. Коллективно было решено, что перед боем всем стоит усилиться. Сев на пол, я подготовился к очередной волне боли и увеличил силу на 1 единицу. Когда все восстановились после усилений, работяга предложил попробовать заточить мое копье. Хоть я и переживал о его целостности, все же согласился. В итоге оно получило статус заточенного оружия, но потеряло 1 единицу прочности. Как только все приготовления были завершены, мы спустились вниз, не став больше задерживаться на возвышении. Двое крысиных громил вообще не шелохнулись со своих мест. Такое ощущение, что до гибели сородичей им не было никакого дела. Для ведения боя с двумя крысами мы решили разделиться. Я и док, который использует вилы, будем сдерживать одну из крыс. Работяга постарается выманить ее в нашу сторону, используя свое изобретение. Чтобы крыса не переключилась на него, мужчина будет стоять на максимально позволяющей дистанции от нас. В это время Пира будет стараться отсечь вторую крысу с помощью своего пламени, не давая ей вмешаться в наш бой. Продвигаясь вперед, мы обратили внимание на разбросанные по дороге кости, немного задержавшись для их исследования. Судя по черепам, одни кости принадлежали человекоподобным существам. Единственное отличие этих скелетов от наших – в низком росте, примерно, как у крысиных громил. Вторые скелеты явно имели крысиные черты. По костям крыс было понятно, что умерли они от разнообразного оружия. Были следы переломов и трещин от тупых ударов, а также порезы от чего-то острого. Кроме того, количество крысиных скелетов явно преобладало над человеческими. Получается, что люди либо не смогли до конца одолеть эту стаю, либо стая заняла эти катакомбы уже после сражения. Но, судя по разбросанным скелетам, крыс тут было не менее сотни. Рядом со скелетами встречались металлические остатки. Доспех, наконечники стрел и копий, один палаш. Все предметы система распознавала как мусор. Вероятно, все органические составляющие человеческого снаряжения уже превратились в труху, если только крысы их не съели. «Работяга, снаряды из костей получится сделать?» – спросил я у нашего инженера. «Сейчас попробую», – сказал он, начав аккуратно собирать кости. «Да они же крошатся от любого прикосновения», – добавил он, через несколько минут, но одну кучу все-таки собрал. «Нет», – сказал он, – «когда кучка рассыпалась прахом, система говорит, что слишком низкая прочность у материала. Ладно, заготовок, надеюсь, хватит», сказал я, «нужно продолжать». Подойдя ближе к монстрам, мы стали расходиться. Пира, прикрываясь кучками из мусора и горящими кострами, стал сближаться с шатром, обходя по широкому радиусу. Мы же, не сворачивая, пошли прямым путем, так, чтобы крысы могли нас заметить. Хоть они и стояли на одном месте, но по двигающимся в темноте неестественным красным глазам, было понятно, что они за нами следят. Мы с доком встали так, чтобы между нами осталось примерно 1-1,5 метра. Сигналом к началу наших действий будет выстрел работяги. «Начинаю», — сказал наш новоявленный лучник. Как только прозвучали эти слова, между нами, со свистом, пролетел первый костяной шип. Похоже, что крыса не ожидала такой атаки, так как шип воткнулся ей прямо в область груди. Но на этот раз монстры не стали стоять столбом, как это было раньше. Раненая шагнула вперед, рыкнув что-то в сторону другой. Вторая особь, после этого, сместилась чуть вбок, перекрывая собой вход в шалаш. Только сейчас мне пришла в голову мысль, что громилы не пошли помогать остальным, потому что охраняют что-то более важное, чем вся стая. Сломав ударом своей лапы снаряд, эта крыса на четырех конечностях рванула на нас. В этот момент стало понятно, что мы явно недооценили громил, так как скорость этой особи намного превосходила показатели меньших собратьев. Следующий снаряд, пролетевший мимо нас, должен был притормозить крысу, но она на ходу отбила кость своей лапой. Док решил перехватить крысу, не пропуская ее к стрелку. Когда грызун приблизился к нам, мужчина шагнул к нему навстречу, делая колющие движения вилами. Резко остановившись, крыса левой лапой отбила направленное на нее оружие, а правой попыталась контратаковать размашистым ударом сверху вниз. Док успел убрать лицо из-под когтей, но подставил грудь под атаку. Разорвав одежду, когти воткнулись в его тело, заставив мужчину зарычать от боли. На достигнутом крыса не хотела останавливаться, схватив второй лапой мужчину за плечо, и не вытаскивая когтей из раны, она попыталась укусить Дока в лицо. Благо мужчина успел подставить под зубы черенок от вил, который крыса просто перекусила. Но этого времени мне хватило, чтобы сблизиться с ними. Пока крыса была отвлечена, я воткнул копье в крысиный бок, погружая наконечник на всю длину. Не успела эта тварь зарычать от боли, как Док ударил ее перекушенным черенком прямо в глаз. Откинув от себя мужчину, крыса наотмашь ударила меня по челюсти. От удара я упал на пол, выронив при этом копье. В ушах стоял ужасный звон, который сильно дезориентировал. Благо крыса стояла, прикрыв раненый глаз, не думая нас атаковать. В этот момент ей в плечо прилетел очередной костяной шип. Злобно рыча, крыса начала искать своего обидчика, пока в горло не попал еще один снаряд. После этого грызу замер. Воспользовавшись моментом, Док с разбега схватился за копье и опрокинул крысу на спину. В агонии существо стало открывать и закрывать пасть, без единого звука, и тянуться лапами к копью. Встав на ноги и чуть пошатываясь, я направился в их сторону. Видя, что ее напарник скоро проиграет, вторая крыса уже начала вставать на четвереньки, когда в ее морду, сбоку, прилетела волна огня. Крыса сразу отпрыгнула, но неожиданная атака достигла своей цели, спалив половину морды вместе с одним ее глазом. Снова встав на задние лапы, грызун уставился на своего обидчика, не торопясь начинать атаку. Выдержке этих крыс можно только позавидовать. К этому моменту я добрался до крысы, которая лежала на земле. Достав биту из инвентаря, со всей силы ударил по шипу, который находился в шее. Не останавливаясь, нанес второй удар прямо по морде, после чего крыса немного притихла. Вспомнив в этот момент про навык, я быстро прикоснулся к шерстяной макушке, активируя способность. Добившись своей цели, быстро отошел от нее и нанес контрольный удар. Когда она притихла, проверил логи и убедился, что наша группа убила существо, крыса-консорт. «Он мертв», — сказал я Доку, который все еще удерживал копье, после чего меня внезапно вырвало. Наконец, облегченно выдохнул мужчина, отпуская оружие. «Вы как?» Убрав труп в кольцо и призывая обратно лишь копье, решил я уточнить, продолжать сможете? «Да, рана не сильно кровоточит», — ответил он, посмотрев на свою грудь. «Ты сам-то справишься?» «Нормально. Похоже, небольшое сотрясение», — ответил я, ничего не скрывая. «Давайте быстрее. Нужно уже заканчивать с этим», — сказал подбегающий работяга. Кивнув на его слова, мы направились в сторону пира. За это время крыса пыталась несколько раз с ним сблизиться, на что парень отвечал огненной атакой, чуть отступая, для удержания дистанции. В один из таких моментов достаточно плотный поток пламени попал в охраняемый шалаш. Сразу после этого крыса замерла, повернув морду в сторону огня. Не желая упускать такой шанс, пира выпустит огромный поток пламени прямо в бок крысы. Предыдущие стычки уже достаточно подсушили сырую шерсть, в результате чего она начала гореть. За несколько секунд крыса полностью покрылась огнем. Немалую роль в этом сыграл и Пира, который все это время поддерживал стабильный поток огня. К тому моменту, как мы подошли, крыса уже перестала метаться и лежала на земле, превратившись в огненный шар. Пока мы шли, док и работяга поменялись перчатками, так как для стрельбы нужна мобильность, а латные перчатки могут спасти руки в ближнем бою. Из-за сохраняющегося головокружения, я решил пока драться, используя биту. Копье я оставил доку. «Думаете, на этом все?» – спросил Пира, подходя к нам. Но не успел он договорить эту фразу, как из кучи горящего мусора, который два консорта сторожили, начал выползать огромная белая крыса. Эта тварь уже напоминала обычных крыс, но в высоту примерно 1 метр и длиной тела около 3 ха. Местами с нее слезал черный мех, а часть белого меха уже успела подпалиться. «Похоже, вот и королева», — подметил работяга. «Уходи назад, прикроешь», — ответил ему док. «Она что, проходила какую-то эволюцию из черной крысы?» Начал я рассуждать вслух, поэтому они ее сторожили. «Сейчас нам это не поможет», — подметил Пирай, отходя в сторону, добавил, «я буду прикрывать сбоку». «Хорошо», — ответил я, переводя взгляд на крысу. В этот момент она как раз заметила трупы ее принцев, после чего взревела, то ли от ярости, то ли от сожаления. Но гнев, направленный на нас, явно чувствовался в ее взгляде. Я даже не успел среагировать, когда она в два прыжка добралась до меня и с разворота ударила своим хвостом. Пролетев несколько метров, я приземлился рядом с нашим стрелком, стреляя в нее без остановки. «Даже если попадешь в незначительные места, может хоть боль будет ее отвлекать», — сказал я, пытаясь встать. Острая боль, появившаяся в этот момент, намекнула мне на сломанные ребра. «Стреляй», — помотав головой, еще раз сказал работяге, который уже хотел мне помочь. Кое-как встав, я отправился за битой, которая выпала у меня из рук во время полета. За это время крыса успела сбить с ног дока и вцепиться в его латную перчатку. Свободной рукой мужчина наносил ей удары прямо по глазу. Крыса стала вертеть головой, но отпускать свою жертву не собиралась. Одновременно, с двух сторон, ее атаковала наша группа поддержки. В левый бок ей прилетел костяной шип, немного пробившись через шкуру. На него она вообще не обратила внимания. Но когда правого бока коснулось пламя, она сразу же отпрыгнула в сторону, откинув при этом дока в сторону. Хотя огонь и не распространился на шкуру, он смог сильно ее подпалить. Судя по всему, новая шкура, после эволюции, была чистой и сухой, поэтому она легко воспламенялась. Крыса стала с опаской следить за тем местом, где стоял Пира, но он уже скрылся за кучей мусора. Пока королева была сосредоточена на поджигателе, в нее успело прилететь еще два снаряда. Я, к этому времени, также прячась за мусором, смог подойти к одной из задних лап. Размахнувшись, я со всей силы ударил битой по колену, после чего сразу отскочил назад. Не ожидав такой атаки, крыса взбесилась и хлыстовой атакой хвоста попыталась мне отомстить. Благо, ожидая чего-то подобного, после отскока, я сразу припал к земле. Видимо, не почувствовав касания хвостом, крыса повернулась ко мне мордой, за что получила очередной шип в бок. Я продолжил отступать, когда док, поддержав мою тактику, уколол ее в морду, подкравшись с другой стороны. Крыса попыталась укусить дока в ответ, но наткнулась на новую порцию огня. Хотя она и отпрыгнула назад, но со сломанной лапой дистанция сильно уменьшилась. Благодаря этому, я оказался недалеко от ее передней конечности и со всего размаха ударил битой по очередному суставу. После этого удара, лапки крысы не выдержали и, с писком, она начала заваливаться на бок. Я же после удара начал сразу бежать в противоположную сторону. Как только крыса оказалась на боку, подбежала Пира и начал без остановки выпускать пламя на ее пузо. Визг крысы лишь усиливался. Кроме того, она не оставляла попыток вновь встать на лапки. В какой-то момент ей это неожиданно удалось, из-за чего она смогла хвостом достать Пира. Из-за того, что его задело только по касательной, он лишь немного пошатнулся и через пару секунд вернулся к выполнению своей роли. Похоже, что крыса потратила на эту атаку последние силы, потому что больше сопротивления она не оказывала. Все это время работяга без остановки забрасывал ее своими снарядами, нанося дополнительные повреждения. Как только крыса полностью покрылась огнем, Пира пошел вымещать свою злость на их домах и прочем мусоре, который попадался ему на пути. Собравшись в одном месте, остальные расселись на полу. Я присоединился к ним и достал немного еды, Адок активировал свой тотем. Обратив внимание на системные сообщения, я только сейчас увидел, что мне предлагался новый навык – звериная регенерация. Пассивный навык прибавляет 3 единицы к характеристике – восстановление. Оставалось меньше минуты на выбор, поэтому я решил согласиться. После этого, я тоже взял пачку сушеной рыбы и начал медленно ее жевать. Внимание, королева крыс была убита. Подземелье пройдено. Через 5 минут все участники будут перенесены ко входу. Внезапно все получили однотипное уведомление от системы. Может, попробуем собрать оставшееся оружие и доспехи? Предложил работяга, они все-таки системные. Вдруг из них получится что-то собрать? Слушай, это хорошая идея, ответил я ему, вставая с пола. Каха, каха, каха, какого черта так воняет гарью? До этих слов никто не обращал внимания, что в подземелье стало намного ярче. Обернувшись, мы стали свидетелями огромного кольца огня. Пира поджигал все, что только горело. «Прекращай, ты чего творишь?» — крикнул я, подбегая к нему. Но парень полностью проигнорировал мои слова. «Да что за хрень с тобой происходит?» — прокричал я ему, развернув к себе лицом. И клянусь богом, в первую секунду я подумал, что парень и меня сожжет. Мне даже показалось, что в его глазах горят языки пламени. «А, капитан, это ты?» — спросил, чуть удивившись. «Пира, прости, похоже, я немного увлекся, выпуская пар». «Да какой тут немного?» — продолжил я орать. «Еще немного и ты бы нас начал сжигать. И вообще, откуда у тебя столько энергии? Не преувеличивай, я себя контролировал», — ответил он, сбрасывая мою руку с плеча. «Крыса, когда ударила по мне, разбила часть камней», — объяснил он, доставая один из кристаллов, «они как эликсиры, только для энергии». «Хорошо, пойдем к остальным», — разворачиваясь, — сказал я, — «нужно собрать все системные предметы». «Малый, ты что, совсем замерз?» — подначил работяга, чуть хохоча, когда мы подошли к остальным. «Ага, и нас заодно решил прогреть», — немного бурча, — добавил я. «Да ладно тебе, мы через такое прошли. Я бы сейчас вообще пару рюмок махнул», — ответил мужчина, продолжая скалиться, после чего снова повернулся к Пире и добавил, «А ты молодец, хорошо постарался». На этих словах мы решили закончить обсуждение. Пир действительно хорошо проявил себя, поэтому не стоило продолжать нашу ссору. Все разошлись, начав собирать предметы, которые попадутся на глаза. Пришлось выложить небольшую часть продуктов, чтобы разместить весь набранный системный хлам. А когда остались последние секунды, мы стали наблюдать за обратным отсчетом, кушая выложенную еду. 3, 2, 1. Яркая вспышка, и мы также стоим рядом с канализационным люком, только на улице уже стало намного ярче. Время. 04:48. Мы потратили почти час на прохождение. Внимание. Подземелье пройдено. Идет подсчет наград. Рейтинг участников 1. Пира. Глава 10. Внимание. Подземелье пройдено. Идет подсчет наград. Рейтинг участников 1. Пира 2. Анаобиас 3. Работяга 4. Док.